Глава 12. Снова наклонившись к Десмонду, она успела коснуться губами его губ, но наследник мягко придержал ее за плечи. «Виолетта, что ты делаешь?» — спросил он. Спрутовская ожидала сейчас каких угодно слов, но совсем не этих. Ее ресницы растерянно запорхали, и Виолетта проговорила просто: «Целую тебя». «Но зачем?» — продолжил задавать тупые вопросы Верховный Альп. Немного приподнявшись на локте, Виолетта отстранилась, ее взгляд немного растерянный забегал по лицу наследника, она заправила фиолетовый локон за ухо и проговорила: «Дес, разве не понятно? Ты мне нравишься». Учитывая особенности воспитания на Небулане, для Верховного Альпа такое признание прозвучало обыденно. Ведь в мире 2.5 любая небуланка скажет ему нечто подобное. Он глава роя. Для каждой женщины великая честь, если он окажет ей знак внимания. Правила взаимоотношений полов на земле для Десмонда оставались чуждыми, хотя он кое-что об них почитывал. Поэтому, чтобы не усугублять ситуацию, наследник аккуратно придержал Виолетту за плечи и произнес: «Послушай меня сейчас очень внимательно. Хорошо?» Не нужно быть Верховным Альпом, чтобы прочесть испуг, промелькнувший на лице Спрутовской. Но она моргнула и кивнула, молча облизав край губ. Десмонд продолжил: «Ты восхитительно красивая женщина, мощная хомокракенка, и, не побоюсь этого слова, друг. Я крайне ценю то, что мы с тобой познакомились. Мне бы не хотелось потерять ту особенную связь и крепость взаимопонимания, которая возникла между нами. А это непременно произойдет, если мы перейдем черту и опорочим дружбу потребностями плоти». Слова, которые Десмонд подобрал для объяснения своей позиции, он счел максимально доходчивыми и понятными. Наследник был уверен, что умная и проницательная Виолетта сразу все поймет. Однако изумление его взлетело до небес, когда в фиолетовых озерах глаз Спрутовской сперва задрожала влага, а через секунду полыхнуло так, будто в них взорвался подводный вулкан. «Дурак!» — выкрикнула она и с чувством ударила его ладонью по плечу. В своей жизни Десмонд не позволял ни одной женщине проявлять рукоприкладство. Да и никому из них не пришло бы в голову это сделать. Сейчас смятение и непонимание охватили его ум. Десмонд только и смог, что молчаливо наблюдать, как Виолетта колотит его кулачками по груди. «Ты ничего не понимаешь!» — кричала она, пока ее сиреневые щупальца вытягивались, увеличиваясь в размерах. «Ничего!» «Виолетта!» — попытался успокоить ее наследник. Но Спрутовская не слушала. В бессильной ярости она все сильнее колотила его, и удары уже стали совсем не кокетливыми, а вполне себе ощутимыми. В гневе она стала расти, медленной, с красивой девушки щупальцами вместо ног, превращаясь в настоящего кракена, с хищным и пока еще человеческим оскалом. Десмонду пришлось спрыгнуть с кровати и отскочить к дверям. Виолетта тем временем поднялась на кровати, немного странная в увеличенном виде и в кружевном белье. Он снова попытался с ней поговорить. «Виолетта, ты ведешь себя...» «Да пошел ты к каракатицам!» — всхлипнула она. «Дурак! Ты полный дурак!» «Я не...» «Убирайся, Десмонд, уходи! Я не хочу тебя видеть!» «Но...» «Уходи!» Виолетта упала на кровать и уронила лицо в подушке. Ее тело затряслось от рыданий, а комната наполнилась женскими всхлипами, которые тронули даже закаленную душу Верховного Альпа. Он было дернулся вперед в порыве успокоить ее и сказать, что все будет хорошо. Но секунду назад она яростно потребовала его ухода, и Десмонд, пятясь, толкнул задом дверь и покинул комнату Спрутовской. Мешанина ощущений, творящаяся у него в голове в этот момент, заслуживала разбора. Но самостоятельно понять, что же такого оскорбительного он сказал Виолетте, Десмонд не смог. Возможно, она не ценит дружбу между ними. Или ценит гораздо меньше. Иначе она вряд ли готова была бы ею поступиться ради минутной физической слабости. ведь он ей все так подробно и ясно разъяснил. Оскорбиться от того, что он оценил их дружеские отношения выше, чем банальный коитус, это ведь крайне глупо. Сколько у него было юных женщин-альпов? Он даже имен их не помнит, только принадлежность к кланам. А своих друзей он может пересчитать по пальцам, и малое их количество придает им дополнительную ценность. Эти аргументы Десмонд считал очевидными. Но для Виолетты, судя по ее реакции, все не так. Поэтому наследнику вместо посещения лекарской, где его дожидается банк с донорской кровью, пришлось взлететь и помчаться по коридорам к себе в комнату в поисках Березеля. Когда, заглянув в дверь, эльфа он там не обнаружил, Десмонд напрягся еще больше. Где все, когда они ему нужны? Никакой последовательности и порядка в этом мире. Удрученный и озадаченный, он отправился в лабораторию. Студентам в ночное время там находиться запрещено. Однако он в состоянии скрыться от надзирателей раньше, чем те его заметят. Среди колб и реторт, которые парят над полом и столами, светясь мертвенно-синим светом, Десмонд немного успокоился. Виолетта придет в себя. Он уверен в этом. Она слишком умна, чтобы долго злиться по поводу, совершенно не заслуживающему такого внимания. Чтобы еще немного отвлечься, Верховный Альп стал собирать некоторые ингредиенты для создания формы отливки стеклографенума. Пальцы работали быстро, благодаря прочитанным книгам. Он совершал пассы, и по его велению мешочки с порошками, колбы, кристаллы и жидкости смешивались, переливались и снова смешивались. В воздухе мерцало, блестели вспышки, спустя полчаса запахло озоном и пихтовым маслом, что означает, смесь готова для застывания. Перелив ее в две подготовленные глиняные выемки круглой формы, Десмонд протянул над ними ладонь. Кожу закололо. Через секунду из его руки вырвался столб пламени, окатив выемки жидким огнем. А когда жар исчез, перед наследником красовалась гибкая форма для отливки из стеклографенума. «Идеально», — проговорил он тихо. Несмотря на работу, в его голове все еще пульсировали мысли о Виолетте. Понять, чем он ее оскорбил или разозлил, все еще не получалось. Промучившись еще час, сидя на парте в позе мыслителя, Десмонд решил, что придется объясниться еще раз, чтобы она все-таки поняла, как ценна дружба с Верховным Альпом и какая мелочь бесчувственное соитие телес. К моменту, когда он собрался покинуть лабораторию Академии, небо за окнами начало бледнеть. Сон ему требовался недолгий, но вздремнуть бы не помешало, тем более после таких неоднозначных событий. Убрав форму для выливания стеклографенума в карман, Десмонд вышел из лаборатории и направился к себе. По пути он уловил знакомый сладкий запах, который он не спутал бы ни с каким другим. Надин. Она была здесь совсем недавно. Но что она делала ночью в коридоре, когда по всей Академии Парамагии объявлен комендантский час? Однако приступить к немедленному расследованию вопроса Десмонд не успел. Впереди послышались шаги, и, судя по звуку, это идет надзиратель. А с ними лучше не сталкиваться. Тем более ему, опальному студенту, которого только и мечтают, что выгнать из Академии. Чтобы не попасться на глаза надзирателю, Десмонд ускорился и шмыгнул в дверь своей комнаты в момент, когда тот вывернул из угла. Наследник прижался спиной к стене и прикрыл глаза с тактическим выдохом. «Ну и ночка», — констатировал он. Постояв так несколько секунд, он разомкнул веки и огляделся. Березеля все еще нет, и только Великой Индире известно, где носит его остроухого соседа. Значит, беседу на тему психологии земных женщин придется отложить до возвращения эльфа, а пока спать. Пройдя через комнату, Десмонд рухнул на кровать и выключился глубоким сном небуланса, в котором тело затвердевает как камень, а дух уносится к средоточию силы трансмагерации, что даровала сама богиня Индира. Спал Десмонд крепко и без сновидений, чувствуя лишь опаляющее тепло богини. Проснулся он, когда солнце уже поднялось и залило радостными лучами пол в комнате. Кровать Березеля заправлена так же, как и накануне, что значит, он еще не возвращался. В кармане курлыкнуло зеркальце «Скажи». Десмонд вытащил его, а когда раскрыл, на стекле красными буквами значилось: «Красный сигнал». «Да что еще?» — пробормотал наследник и, поднявшись, вышел из комнаты. В коридоре для 10 утра непривычно пусто. Лишь редкие студенты торопливо куда-то пробегают, прижимая к груди учебники. Десмонд проводил их озадаченным взглядом и направился в душевую. Там он быстро провел водные процедуры и привел себя в порядок, а когда выходил, наткнулся на Федора Зубистого, оборотня из клуба бабочек. Общаться с ним у наследника желания отсутствовало напрочь, но интерес к происходящему пересилил неприязнь, и он спросил: «Где все? Что-то снова случилось?» Оборотень окатил его суровым звериным взглядом. От него пахнуло агрессией и мокрой шерстью. «А то ты не знаешь», — рыкнул он. «Не знаю», — прямо ответил Десмонд. «Можно подумать, это не ты напал на очередную студентку», — огрызнулся Федор и, толкнув Десмонда плечом, прошел в душевую. Верховному Альпу не осталось ничего, кроме как оставить оборотня наедине с водными процедурами и покинуть купальни. По пути на занятия боевой магией, которые ему посещать не обязательно, но для экзаменов приходится, Десмонд всерьез размышлял. Кто-то нападает на студенток. Этот кто-то либо полный безумец, либо намеренно его подставляет. И то, и другое вполне вероятно, учитывая, что на Земле каждый вытворяет, что вздумается. В аудитории по боевой магии студентов тоже оказалось меньше, чем обычно. Виолетты на привычном месте не нашлось. Зато на третьем ряду снизу Надин, Умилан и компания оборотней растянулись на все парты. Когда наследник заметил чаровницу, в его груди привычное обжигающее запекло. А присутствие Умилана подействовало на Десмонда как поджигание фитиля. Несмотря на это, когда Надин обернулась и, увидев наследника, помахала ему, Десмонд помахал в ответ. Надин оглянулась на верхние ряды и, увидев, что Виолетты нет, жестом предложила Десмонду занять место рядом с ними. Он кивнул и через несколько мгновений сидел слева от Надин, между ней и крайне вонючим для небуланца оборотнем, который совсем не рад соседству с Верховным Альпом. Но в данный момент Десмонда это не волновало. Рядом с ним Надин, а это перекрывает соседство с оборотнем. «А где твоя подружка с щупальцами?» — улыбаясь, поинтересовалась Надин. «Не знаю», — честно ответил Десмонд. «Наверное, ей не здоровится. Вчера она странно себя вела, а может, испугалась очередного оранжевого сигнала». Надин, понимающе покивала. «Бывает». «Тебе не страшно?» — поинтересовался наследник. «Я не боюсь нападений», — вскинув подбородок, ответила Надин. «И не считаешь, что это я?» «Я не идиотка и прекрасно помню, где ты был, когда совершилось второе. Так что ты точно не можешь быть нападавшим. А опаснее тебя в этой академии вряд ли кто-то найдется. Так что кем бы ни был нападающий, меня это не волнует. Его все равно рано или поздно поймают». Такая риторика Десмонду почему-то польстила. «Считаешь меня опасным?» «Это глупо отрицать», — согласилась она. «Но ты меня не боишься», — утвердительно проговорил наследник с легкой улыбкой. Она кокетливо сдвинула плечиком и произнесла: «Ты совсем не такой, каким тебя все считают. Я чаровница и чувствую это». «Опасное предположение», — ответил наследник, но губы его невольно еще больше растянулись в улыбке. Странно, но когда Надин оказывалась рядом, в груди невыносимо жгло. Но по неизвестной причине это жжение Десмонду нравилось. «А я раньше тебя не видела на занятиях по боевой магии», — проговорила чаровница. Умилан, сидящий справа от чаровницы, выглянул из-за ее плеча и сказал с широкой улыбкой: «И правда, Десмонд, ты не ходишь на боевую магию?» «Я действующий маг и Верховный Альп Небулана», — пояснил Десмонд с легкой улыбкой, испытывая странное ощущение, отдаленно напоминающее человеческую гордость. «На этих занятиях меня ничему новому не научат, но иногда все же нужно приходить, чтобы не портить посещаемость и быть допущенным к экзаменам». Взгляд на Дин стал игривым, как у хитрой кошки, задумавшей стащить сметану. Она подперла щеку кулаком и сверкнула на него зелеными, как топь, глазами. «Ты считаешь, что достаточно обучен?» — спросила она таким голосом, что в грудной клетке Десмонда запекло еще сильнее. Он сглотнул, но ответил ей прямым взглядом, наклонившись ближе к ее лицу. «Еще как». «Может, проверим?» — усмехнулась Надин. Сердце наследника по неизвестной причине пропустило удар. А когда снова забилось, пульс стал похож на всплески раскаленного жидкого металла, который растекается по организму и испепеляет вены. Он проглотил непонятный густой горячий комок, ответив: «Как пожелаешь». Справа от Надин встрепенулся Умилан. Он как бы невзначай коснулся ее плеча, чем вызвал в Десмонде волну ярого негодования. «Друзья, давайте не будем торопиться. Мы ведь мирные люди», — проговорил он привычно, дружелюбным голосом. Надин будто не заметила, что секунду назад к ней прикоснулся посторонний, по мнению Десмонда, человек. Она выпрямилась и откинула смоляной локон за спину со словами: «О, Милан, а мы и не ссоримся. Да, Десмонд?» «Полностью согласен», — из-под лобья, покосившись на Умилана, произнес наследник. «Ну и класс. Тогда, Дес, становись со мной в спарринг по боевой магии», — сказала Надин, обнажая в кошачьей улыбке жемчужные зубы. «Посмотрим, какой ты в деле». Даже не буланец, которому чужды привычки землян, уловил двусмысленность в словах Надин, а Умилан вскинулся еще сильнее. Его широченная ладонь попыталась накрыть пальцы чаровницы на столешнице, но та убрала их раньше. «Друзья, мне кажется, это слишком», — проговорил качок, будто не заметив жеста чаровницы. «Все-таки Десмонд действительно верховный альп. Я бился с ним в спарринге на физподготовке. Даже без магии он крайне серьезный противник». Слова у Милана немного умаслили самолюбие Десмонда. Он снова улыбнулся краем губ и кивнул, подтверждая: «И учитывайте, на мне висит куча чар оков, которые блокируют основную часть моих способностей». «Именно», — согласился Умилан. «Так что предлагаю сойтись на том, что Десмонд и правда силен, да и довольно с нас». Но по сверкающим зеленью глазам Надин наследник понял, она отступать не намерена. Поправив струящиеся, немного вьющиеся темные локоны, она игриво сдвинула плечами. «Ну вот увидишь, Умилан», — сказала она, поглядывая на Десмонда из-под пушистых ресниц. «Ты был в спарринге с небуланским владыкой, а мне не разрешаешь. И я тоже хочу убедиться в том, что он силен. Или опровергнуть это». «Но зачем такие сложности?» — продолжил настаивать Умилан. «Это может быть опасно». Но Надин отмахнулась. «Да брось», — сказала она. «Ничего опасного. Тем более рядом все время будет преподаватель, Магута Гастамыслович». Брови у Милана озадаченно сдвинулись. Он потер подбородок и произнес: «Попович? Он, конечно, из ладного рода и мудрый преподаватель, но он уже в годах, ему пора на пенсию. Не надо бы так рисковать, мало ли проглядит чего». Даже аргумент о преклонном возрасте преподавателя Надин не смутил. Она выпрямила спину еще больше, красиво прогибаясь в пояснице, отчего высокая грудь под блузкой с расстегнутыми верхними пуговицами приподнялась выше, и сказала: «Уверена, все будет хорошо. Тем более, здесь не только Магута Гастамыслович, но и ты». Надин послала Умилану выразительный взгляд из-под полуприкрытых ресниц. Тот беззащитно расплылся в широкой улыбке, а Десмонда ошпарила изнутри кипятком. В этот момент в аудиторию вошел преподаватель — Магута Гастамыслович. Высокий, крепкий мужчина преклонных лет, с седой бородой до самого пола. Его коричневая мантия висит на все еще широких плечах и не спадает до самого пола, волочась следом почти на метр. Он с порога начал лекцию о том, как эффективно заклинание похищения сил. «Они делятся на несколько категорий», стал вещать профессор Попович немного уставшим голосом пожилого человека, неспешно прохаживаясь по центру аудитории внизу амфитеатра, пол которого в целях безопасности засыпан песком. Прямые и опосредованные. Прямые, как вы поняли, происходят при контакте с объектом. Они бывают тактильные и бестактильные. Один из оборотней поднял руку и, не дожидаясь ответа, выкрикнул. «Это что значит?» «Не торопитесь, молодой человек», — ответил ему препод. «Сейчас вы все узнаете. Тактильные предполагают непосредственный контакт с объектом. Другими словами, вам нужно прикоснуться к нему, чтобы начать изъятие сил». Слушать о заклинаниях похищения жизненных и других сил Десмонду стало скучно. В первую очередь, потому что он родился с умениями управления жизненными силами и нового в лекции Магута Гостомысловича не слышал. Преподаватель заметил его скучающий вид и проговорил. «Студент Варгас, как мне известно, Верховные Альпы рождаются на свет с уже готовыми навыками владения жизненными силами. Не хотели бы вы поделиться с аудиторией своим опытом?» Десятки пар глаз разом устремились на Десмонда. От неожиданности он выпрямился и повертел головой, наткнувшись на воодушевленный взгляд Надин и хмурый со стороны оборотня слева. Прокашлившись, наследник произнес. «Что конкретно вы бы хотели узнать?» Преподаватель двинул плечами. «Например, как Альп применяет харизму», — предложил он. «Я знаю, что у вас львиная доля магии под оковами чар, но вы могли бы рассказать, так сказать, устно?» Поразмыслив пару секунд, Десмонд кивнул. «Ну что ж, кое-чем я могу поделиться», — ответил он. «Небуланцы делятся на три основные касты. Нижние — это вурдалаки или упыри, средняя — носферату и высшие — альпы». Слева, где за партами сидят оборотни-кабаны, раздался голос. «А ты, значит, Альп?» Голос принадлежит совсем молодому кабаненку. Десмонду даже не пришлось оборачиваться, чтобы определить его возраст и принадлежность. «Не просто Альп», — пояснил наследник, — «а Верховный Альп». «И чего? Ты какой-то особенный?» — снова подал голос кабаненок. На него с разных сторон послышались шиканье. Студенты пытались предупредить оборотня, что судьбу испытывать не стоит. Десмонду действительно хотелось проучить дерзкого звереныша, который не соображает, с кем говорит. Но, к сожалению, на земле делать это он права не имеет. Пришлось сделать тактический вздох и, закатив глаза, продолжить. «Верно. Особенный. Я управляю всем роем небуланцев. Это значит, мой безмозглый друг, что под волю моей сверххаризмы попадают каждый трансмагерированный житель мира 2.5. Кабаненок услышал только половину его речи и вскинулся. «Это кто тот безмозглый?» Десмонд мог бы популярно ответить на его вопрос, но услышал, как уже кто-то из оборотней кабанов отвесил кабаненку увесистый подзатыльник. «Ай, за что?» После чего прозвучал громкий шепот более старшего зверя. «Заткнись, придурок, глаза разуй!» Понять, осознал ли кабанчик глубину своей несказанной дерзости, Десмонд не мог, но наступившей тишине порадовался. Преподаватель Магута Гостомыслович, все это время мирно наблюдающий за происходящим, погладил длинную бороду и кивнул. «Продолжайте, студент Варгас», — попросил он. «Каждый небуланец в своей природе имеет морок». Почему-то со злым удовольствием снова начал говорить наследник, поглядывая на студентов, которые застыли и смотрят на него глазами, полными внимания и опасения. «Ни для кого не секрет, каким образом устроена наша пищевая потребность. Морок для ее реализации – один из первостепенных инструментов. Благодаря ему ресурсосодержащая особь попадает под чары и добровольно следует к небуланцу. Слева от Десмонда, где сидят оборотни-волки, один из них тихо, чтобы никто не услышал, проговорил. На нормальном языке это называется впиться человеку в глотку. Как его только в академию пустили». Наследник остался смотреть прямо. но ему еще больше пришлось по душе негодование и страх оборотня. Другой оборотень, что еще левее, предусмотрительно поднял руку. Преподаватель поинтересовался. «Да, слушаю вас». «Я хочу спросить», — проговорил оборотень, и когда наследник бросил на того короткий взгляд, в глазах звереныша полыхало желтое зарево, направленное в его сторону. «Да, конечно, спрашивайте», — кивая, разрешил Магута Гостомыслович. Оборотень-волк развернулся на стуле в полоборота лицом к Десмонду, небрежно откинувшись на спинку. «Я хочу знать, почему такая опасная тва...» «Попрошу без взаимных оскорблений», — предупредил преподаватель. Оборотень недовольно фыркнул, но исправился. «Почему такое создание, как ты, учится в нашей академии? Разве мы все не в опасности, пока ты спокойно расхаживаешь по коридорам? Ты же в любой момент можешь разорвать кому-нибудь глотку. Вон нападение, все продолжаются». Говорил оборотень-волк это с искренней яростью. Наследника это почему-то забавляло. В первую очередь потому, что оборотень прав. «В теории», — не без удовольствия ответил Десмонд, улыбнувшись краем губ. «В академии действительно много потенциальных сосудов для кормления небуланца». При этих словах по аудитории прокатился напряженный вздох, который для наследника прозвучал как шепот наслаждения. Даже Надин рядом застыла в ожидании. Как давно он не ощущал себя на своем месте, где власть — его ключевой инструмент. И только задающий вопрос оборотень продолжил держаться вызывающе. «Значит, ты только и мечтаешь, что напиться нашей крови?» — оскалившись, спросил звереныш. Получив долю удовольствия, Верховный Альп хмыкнул и проговорил. «Могу заверить, что твоей крови я не мечтаю напиться, даже если это будет последняя кровь в мире». Оборотень сдвинул набрякшие брови и с угрозой произнес. «Это я сейчас не понял. Ты сейчас обзываешь мою кровь?» Непроходимая тупость некоторых оборотней иногда Десмонда ставила в тупик. Он не понимал, как, обладая развитым мозгом, существо может задавать такие глупые вопросы. Терпеливо вздохнув, наследник ответил. «Для питания небуланца подходит только человеческая кровь. Питательная жидкость других видов имеет неподходящий магиохимический состав». «Значит, ты можешь напасть на студентов людей в академии?» Не унимался оборотень. «Лишь в теории», — ответил Десмонд. «На деле же я не могу совершить этого по нескольким причинам. Во-первых, на время моего обучения в Академии Парамагии у Земли Небулана соглашение о ненападении. Ваш мир любезно предоставил мне возможность изучить необходимый материал, чем я и занимаюсь». Оборотень бросил. «Можно подумать, ты соблюдаешь этот пакт». «Разве я давал повод считать иначе?» Ладони звереныша с грохотом обрушились на столешницу. Он рявкнул. «А как же нападение на студенток? А нападение на группу оборотней?» В голове Десмонда в момент вспыхнули образы оборотней, которые измывались над Виолеттой. С яростью он уже совладал, но на ее месте осталась холодная и расчетливая справедливость, которую он, если нужно, вновь пустит в ход. «К нападениям на студентов я не имею отношения», — ответил наследник. «Если бы ты хоть немного обладал аналитическим мышлением, то понял бы это. А оборотни? Кто знает, с кем они встретились и за какие грехи получили возмездие. Однако я уверен, зная оборотней, за свои деяния они еще легко отделались». При этих словах Десмонд выразительно и мрачно посмотрел на звереныша. Тот нехотя, но замолчал, облокотившись на парту и бросая на него недобрые взгляды. Магута Гостомыслович в их перебранку не встревал, а когда оборотень замолк, спросил Десмонда. «Студент Варгас, у вас есть что еще добавить?» «Лишь то, что Верховные Альпы не ведут себя, как безмозглые твари», — ответил Десмонд и послал выразительный взгляд оборотню. «Мы управляем своими потребностями. Можешь не беспокоиться. Пока я обучаюсь в академии, то не нападу первым». Даже те, кто не в курсе ночной стычки с оборотнями, ощутили, как в аудитории накалился воздух. Десмонд и оборотень смотрели друг на друга прямо и с вызовом. Наследник уже понял, что этот звереныш знаком с теми, кто напал на Спрутовскую. И будь его воля, он наказал бы всех. Но в мире один-один у него связаны руки. Когда показалось, что безмолвное противостояние кончилось, оборотень вдруг сказал: «Мы знаем, что твои чары заблокированы оковами, так что будь осторожен. Сейчас ты не так силен, как обычно». «Вырвать кадык врагу и сожрать его на глазах у всех сил хватит», — спокойно заметил наследник и отвернулся от оборотня, больше не желая тратить время на разговор с этим идиотом. Аудитория заполнилась тишиной. Такой глубокой и пронзительной, что зазвенел воздух, вмиг наполнившись чем-то плотным и почти осязаемым. Это страх. Уплотненный и тесный, именно он вместе с каплями влаги сейчас вылетает из легких студентов. Верховный Альп чувствует это, улавливает изменения в каждом, кто здесь сидит. И это прекрасно. Пускай они лучше боятся, чем лезут на рожон, а с коммуникацией он разберется. Нарушил тяжелую паузу преподаватель. Он покашлял в кулак, приглаживая седовласую бороду, и проговорил: «Ну что ж, очень интересный рассказ, студент Варгас. И я рад, что вы настроены мирно. Сами понимаете, постоянное подтверждение вашей доброжелательности играет вам на руку. Что ж, если вопросов больше нет, я вернусь к занятиям». После этого пошла череда инструкций и правил о том, как применять заклинание изъятия жизни в прямом виде. Десмонд слушал вполуха, потому что основное внимание заняла Надин. Она одна из немногих, кого его рассказ заинтриговал больше, чем напугал. «Хочешь сказать», — шептала она, пока преподаватель вещал о заклинаниях, «ты реально не можешь напасть ни на кого из нас?» «Согласно условиям моего пребывания в этом мире, да», — согласился Десмонд. «Совсем-совсем?» Десмонд чуть улыбнулся, глядя в болото ее глаз. «Я понимаю, к чему ты клонишь», — проговорил он. «Оборотни в столовой меня спровоцировали и получили по заслугам». «Значит, все-таки ты можешь напасть», — заключила Надин и почему-то улыбнулась жемчужными зубами. «Несмотря на чары оков, физически я не бессилен», — ответил Десмонд, и ему показалось, что фраза прозвучала неоднозначно. Судя по лукавой улыбке Надин, именно этого она и добивалась. Тихонько хихикнув, она открыла свое зеркальце «Скажи» и быстро пробежала взглядом по теоретическому материалу заклинания изъятия. «Хм», — протянула она, — «магофизически это напоминает мои чары». Ее тихий шепот ласкал Десмонду слух, из чего он сделал вывод, что чары Надин присутствуют даже, когда она их не применяет активно. «Все чары и заклинания Морока в своей природе имеют одни исходные», — сообщил наследник, разглядывая тонкий подбородок Надин. «Хочешь сказать, что твои и мои чары похожи?» — спросила она. «В каком-то смысле». «Тогда давай проверим, чьи сильнее?» — усмехнулась она. То, как сегодня Надин себя ведет с ним, Десмонду нравилось. Во всяком случае, нет перепадов от ненависти к вниманию и наоборот. «Несправедливо», — с улыбкой ответил он. «На мне же оковы». «Ну вот и посмотрим, какие там на тебе оковы», — ответила Надин и игриво показала ему кончик языка. Преподаватель Магута Гостомыслович тем временем громко произнес: «А теперь, когда мы разобрались с основной теоретической частью, приглашаю всех на спарринг по заклинаниям. Разбейтесь по парам и спускайтесь на песок». Не успел Десмонд моргнуть, как Надин цапнула его за руку и потащила по ступенькам в середину амфитеатра. Прикосновение ее пальцев, теплых и мягких, в его теле вызвали приятные мурашки, которые от кисти поднялись до самого плеча. Ее чары действительно очень сильны, если так действуют на его рецепторы. С сожжением в груди Десмонд даже смирился. «Надин, будь осторожна!» — крикнул им в спины Умилан. «Не беспокойся!» — отозвалась она и уже тише, обернувшись и взглянув в глаза наследнику, добавила. «Десмонд не причинит мне вреда, верно?» Топь в ее глазах стала такой большой и глубокой, что Десмонд едва удержался, чтобы не нырнуть в нее с головой, забыв обо всем. Пришлось сморгнуть. «Если только ты сама об этом не попросишь», — ответил он с обманчиво мягкой улыбкой.